Хорошо, конечно, что еще раз человеку удалось прочесть нечто написанное неведомыми знаками на неизвестном языке. Но еще большим чудом показалось другое. Эти знаки заговорили не на восточном, не на семитском, нет, на индоевропейском и до того совершенно неведомом языке. Хеты, жившие в Малой Азии, по своей речи оказались близкими родичами нам. Со дня этого удивительного открытия прошло уже больше полувека. За это время создалась целая новая наука – хетоведение. Было обнаружено, в хетском государстве жили бок о бок народы различного происхождения, говорившие на самых разных языках – и на семитских, и на близких к языкам кавказских народов. Но хетты-неситты, оставившие нам иероглифические памятники, были самыми настоящими индоевропейцами. Сейчас ученые спорят уже не об их языке и даже не об их племенной принадлежности. Ученых сейчас волнуют вопросы другого порядка. Как через Балканы или через Кавказ хетты прошли в Малую Азию? Какую они историю прожили, как была устроена жизнь их общества. До сих пор крупицы сведений об этом удавалось выуживать только из египетских папирусов. Они были отрывочными и неполными. Теперь мы слышим голос самих хетов. Племя, жившее тысячелетия назад, властно требует от нас: пересмотрите историю древности, внесите в нее важные поправки. Мы воскресли для того, чтобы полным голосом рассказать вам о безмерно далеком прошлом. А о языке хетов спорить действительно уже нечего. Взгляните на приведенную ниже таблицу, вы сами увидите, как близки многие хетские слова к словам других языков индоевропейского корня. Как много между ними общего, как спрягается в разных языках глагол «быть» в настоящем времени или какая разительная близость существует между многими другими словами хетского и остальных индоевропейских языков. Такова великая сила науки. Таково вызывающее преклонение могущества человеческого разума. Может показаться, что ему доступно все, что для него нет никаких непреодолимых препятствий. Но так ли это?